Сосновский посмотрел на карту. До берега было километров 10, или чуть больше 5 морских миль, если говорить флотским языком. Для торпедного катера с его скоростью это не расстояние, но вот дадут ли немцы ему уйти, возможно, на мысе есть береговая батарея, хотя на момент разработки операции ее не было. В районе Анапы могут патрулировать акваторию морские охотники и эсминцы. Нужно сразу попасть в анапские плавни. Мария, давайте выносить снаряжение. Командир, мы будем готовы через несколько минут. Сбросите нас по обстоятельствам. Главное, нам знать наше точное местоположение. Хорошо, у вас 5 минут, а я пока попробую укрыться в их же следе. Спустившись в кубрик, Михаил и Мария собрали свое снаряжение и стали выносить его на корму катера. Мария помогла застегнуть грузовой пояс, проверила крепление, открыла и закрыла воздушный кран. Потом стала проверять свое оборудование. Сосновский видел, с каким напряжением смотрит на него девушка. Сердце разведчика сжалось. Он взял Машу за руку и наклонился к ее уху. «Боишься? За себя?» – удивилась Селиверстова. «Нет, Миша, я боюсь, что ты не доплывешь до берега. Расстояние слишком большое. За меня не переживай», – улыбнулся Сосновский. «Ты помни главное. Если мы потеряемся, если со мной что-то случится, идешь к берегу, уходишь в плавни и действуешь по нашему плану, но уже одна. Ребята тебя найдут. Ты, главное, отсидись и выходи к поселку рыбачьему». Он посмотрел назад и увидел заметный даже в темноте пенный след за катером. Неожиданно по волне скользнул луч прожектора, потом еще один. Командир катера крикнул. Самый полный и легкая посудина, задрав нос, понеслась по спокойному морю, развивая скорость в 55 узлов. Где-то вдалеке гулко ударили орудийные выстрелы, и над головой прошелестели снаряды. Михаил невольно прижал Марию к палубе, но девушка уже сама догадалась, что по катеру открыл огонь какой-то немецкий корабль. «Полный вперед, курс 230!» — кричал командир. «Боцман, поставить дым на развороте!» Катер шел на максимальной скорости. Справа и слева по курсу стали с грохотом вздыматься фонтаны воды. Все ближе к борту, все точнее по курсу. И тут катер резко повернул. Из кормовой каморы повалил черными клубами дым. Он стелился за катером, поднимался над водой, расползался во все стороны. Уже через минуту участок моря, где только что был советский торпедный катер, покрылся плотным серым туманом. Эсминцы пошли на сближение, нащупывая прожекторами цель. Но мощные лучи света упирались в пелену дыма, как в стену. Немцы боялись нарваться на торпеду и не слишком спешили догонять катер, надеясь больше на свои орудийные башни. «Ближе к берегу не смогу». Удерживаясь за леера, командир катера пробрался на корму к разведчикам. «Сможете отсюда или сделаем еще один заход? Попробуем фашистов обмануть». «Попробуем», — покачала головой Селиверстова. «Сколько здесь до берега? Не больше мили. Через полчаса начнет светать». «Хорошо, застопорите ход, а черт, полный вперед». Командир снова кинулся к штурвалу. Сосновский повернул голову и увидел, что справа в разрывах пелены замелькали чужие тени, какие-то скоростные суда. Советский катер с места стал набирать скорость. Разведчиков сильным рывком корпуса опрокинуло на спину. Командир сам встал к штурвалу и резко положил его вправо. По короткой дуге судно развернулось и понеслось к берегу. Сосновский понял смысл этого маневра. Немцы ждут, что неизвестный начнет удирать в открытое море, и попытаются перекрыть ему путь. Теперь есть возможность выполнить задание и высадить пловцов как можно ближе к берегу. А потом, что будет потом, никто не знал. Катер несся под острым углом к берегу. В предрассветной мгле уже были видны строения Анапы. Вскоре к гулу моторов добавились новые звуки. Это приближались немецкие катера, догадавшиеся, что прорвавшийся к берегу противник не ушел в открытое море, а находится где-то у побережья. Сосновский стиснул зубы, глядя на хладнокровное лицо командира катера. Тот повернулся, как будто почувствовав на себе его взгляд, и крикнул. «Готовы?» Сосновский вопросительно посмотрел на Селиверстову и кивнул капитану. Через несколько секунд показался остов небольшого, притопленного на мелководье корабля. Катер резко сбавил скорость. Еще несколько напряженных секунд. Экипаж и разведчики смотрели в сторону открытого моря на рассеивающийся дым. Не покажутся ли вражеские суда? «Пошел!» Сосновский надвинул на лицо маску и взял в рот загубник. Мария сжала его руку и первая соскользнула в воду. Михаил бросился за ней следом. И тут же над головой забурлила вода. Катер резко развернулся, буквально на месте, и понесся к дымной пелене. «Успеет или не успеет?» — с тревогой подумал Сосновский, работая ногами и двигаясь вслед за Марией. Вода бурлила, ориентироваться было невозможно, разве что по серой, более светлой пленке над головой различалось, где верх, а где низ. Но Селиверстова плыла уверенно, ее ласты мелькали перед лицом Михаила. Темная масса затонувшего судна возникла впереди неожиданно. Мария остановилась, взялась рукой за поручень на борту и жестом подозвала к себе своего спутника. Сосновский не сразу смог подплыть. Здесь, возле притопленного по самые палубные надстройки судна, вода билась о металл, откатывалась и отбрасывала его назад. С третьей попытки Михаил все же сумел добраться до Селиверстова и ухватиться рукой за какую-то железку. Мария показала на запястье, намекая на часы, а затем стала тыкать пальцами вверх и подкладывать руку под щеку, как будто предлагала лечь спать. Было понятно, что девушка предлагала переждать светлое время суток. Сейчас на берегу, возле самого города, их будет видно. Да и в акватории у Анапы вполне могут находиться различные суда. Михаил отрицательно покачал головой и тоже сделал жест, как будто смотрит на часы. Времени ждать и осматриваться не было. Пловцы осторожно поднялись на поверхность. Две головы без всплеска появились над водой. Сосновский и Мария стали осматриваться. Город возвышался на берегу небольшими домами. Слева у берега покачивались рыбацкие лодки. Правее – немецкие катера. У пирса пришвартовался сторожевой корабль. Если выходить на берег, то гораздо левее причала рыбаков. Значит, надо проплыть еще метров 400 под водой и не сбиться с курса. Небо на востоке начинало светлеть. Сквозь легкий плеск волны возле рубки затопленного корабля послышался звук лодочного мотора. Сосновский подплыл к надстройке и выглянул из-за нее. С запада к ним подходила надувная десантная моторная лодка. У руля сидел человек в странной военной форме, а на носу изготовились двое с аквалангами в серых прорезиненных гидрокостюмах. Сосновский показал Марии на аквалангистов в лодке. Та понимающе кивнула. Когда Михаил вытянул из ножен, прикрепленных к голени, кинжал, Селиверстова посмотрела на него огромными напряженными глазами, но послушно сделала то же самое. А ведь у нее это первая в жизни схватка с врагом. Вот ведь как нас угораздило, с сожалением подумал разведчик. Спортсменка она хорошая, а вот людей убивать не умеет. И тут главное не сила, а умение, а их трое. Голоса раздавались по другую сторону затопленной рубки. Михаил прислушался. Говорили по-итальянски. Итальянские пловцы, уж не 10 я ли флотилия, что здесь делают подводные диверсанты. Только этого не хватало. Эх, Машка, с тобой-то мне как быть, а может, как раз она и поможет. Лодка остановилась возле наклонившегося к воде борта. Рулевой подтянул свое резиновое суденышко к железному борту и привязал коротким фалом. Аквалангисты еще о чем-то поговорили. Один из них сел на край лодки, вставил загубник и опрокинулся в воду почти без всплеска. Второй итальянец замешкался со снаряжением. Сосновский медленно опустился под воду. В первых лучах солнца, начавших пробивать водную толщу, он увидел аквалангиста, который плыл вдоль судна на глубине 3 метров. Скоро он поравняется с краем борта. Михаил положил руку на плечо своей спутницы, потом приложил палец к губам и кивнул на итальянца. Девушка непонимающе смотрела на Сосновского. Он показал жестами, чтобы она, когда он даст знак, показалась противнику. Мария увидела, как Сосновский стиснул рукоять кинжала в руке, и кивнула, поняв, что ей предстоит быть приманкой. Выждав нужное время, Михаил чуть подтолкнул Селиверстову. Девушка двинулась вниз, бесшумно перебирая ластами. Итальянец увидел чужого и замер, прижавшись к стальному корпусу. Сосновский оттолкнулся ногами от борта и сверху опустился на противника. Левой рукой он перехватил руку итальянца, сжимающую нож, а правой сдавил его сзади за горло. Он приставил к шее аквалангиста свой кинжал и надавил, что было силы, быстро заработав ластами. Под водой невозможно наносить удары, в таких условиях можно только колоть или резать. Через несколько секунд борьбы острие кинжала Сосновского вошло в горло итальянца. Тело противника несколько раз дернулось и обмякло. Сосновский за руку потащил убитого в сторону открытого люка. Затолкать туда труп удалось довольно быстро. Второй итальянец появился следом за первым. Михаил увидел белые пузыри воздуха после его падения с лодки. Надо было ждать, куда поплывет второй аквалангист. Выругавшись про себя, Михаил смотрел, как итальянец поплыл в другую сторону. Он стал огибать затонувшее судно с противоположной стороны. Прячась за надстройками, Сосновский поплыл вдогонку, стараясь не привлекать внимания противника. Пару минут он сокращал расстояние, умудряясь прятаться, когда аквалангист оборачивался. Видимо, итальянец был удивлен тем, что не видит своего напарника. Михаил обрадовался, что почти догнал вражеского пловца. Если так пойдет и дальше, он сумеет напасть на него со спины и убрать без лишней борьбы. Но сделать этого не получилось. Когда Сосновский был уже готов парой сильных грибков догнать аквалангиста и схватить его за воздушный шланг, тот неожиданно обернулся. Увидев незнакомца, итальянец сразу подтянул ноги и сильными толчками стал менять положение в воде, чтобы оказаться выше. Сосновский ринулся на врага с кинжалом, но обманные движения не помогли. Итальянец умело перехватил его руку и сам попытался ткнуть ножом в ответ. Михаил все же схватил его за кисть, и началось бестолковое кувыркание в воде. Дыхание сбивалось. Ясно, что итальянец выжидал, рассчитывая на помощь своего напарника. И вдруг за спиной итальянца мелькнула тень. Сосновский узнал Марию. Девушка смело подплыла к аквалангисту, схватила воздушный шланг и одним движением кинжала перерезала его. Итальянец забился, заметался, пытаясь вырваться из рук своего противника, но Сосновский крепко держал его руки, понимая, что сил у врага хватит всего на несколько секунд. Аквалангист начал захлебываться, он кое-как высвободил руки, но сил всплыть уже не хватило, и тело его на глазах обмякло. Отпустив мертвеца, Сосновский показал рукой вверх, на днище лодки. Ткнув пальцем в Марию, он показал девушке, чтобы она поднялась на поверхность возле носа лодки, а он поднимется возле кормы, где сидел матрос рулевой. Селиверстова поняла, и они начали неторопливо подниматься, старались быть на одном уровне и всплыть одновременно. Был риск, что итальянец в лодке понял, что внизу произошла схватка, что он правильно оценил буруны, образовавшиеся на поверхности воды, когда воздух вырывался из разрезанного воздушного шланга. И сейчас он вполне мог держать в руках пистолет или автомат, расценивая любое движение на поверхности воды как попытку нападения. Но рисковать придется, понимал Михаил. Он еще сильнее заработал ластами, намереваясь всплыть быстро, чтобы на ответные действия у итальянца не осталось и секунды времени. Бросок получился. Когда голова Селиверстовой показалась на поверхности, итальянец резко повернулся по направлению к носу. В этот момент из воды за его спиной показался Сосновский. Он одной рукой схватил моряка за ворот куртки, второй за руку с зажатым в ней пистолетом и потащил итальянца в воду. Матрос бился и пытался вырваться, но Михаил опускался все ниже и ниже. Вскоре противник стал хватать широко раскрытым ртом воду, а затем перестал вырываться. Забраться в лодку было делом нескольких минут. Одеваясь в форму итальянских моряков, Сосновский торопливо говорил: «Сейчас мы особенного внимания не привлечем, просто лодка, которая вышла в море и теперь возвращается назад. К тому же итальянская форма, а издалека не особенно разберешь, кто здесь. Пойдем вдоль берега до рыбачьих лодок. Метров через 100 утопим наше снаряжение. Вон там пустырь и кустарник. Бросим лодку и двинемся пешком вглубь. Уйдем в плавни, там нас никто не найдет. Собака след не возьмет, там много воды. Да и не сообразят они, кто убил их аквалангистов и украл лодку. Надо закрепить руль и отправить лодку с заведенным мотором от берега», — предложила Мария. «Если ее найдут, то поймут, что мы поблизости, увидят, где мы сошли на берег. Соображаешь?» — улыбнулся Сосновский. Ему понравилось, что Селиверстова не впала в ступор из-за подводной схватки, из-за реальной угрозы смерти. Вон и глаза горят боевым огнем. Верит она в своего спутника, не паникует и мыслит конструктивно. Михаил и сам собирался отправить лодку от берега, но что до этого додумалась девушка, ему понравилось. «Будет толк, она спортсменка крепкая и девчонка боевая», — решил Михаил. «Бросай снаряжение», — приказал он. Глава 3. Найти человека в незнакомом городе довольно сложно. Тем более, если город оккупирован врагом. И в горсправку не пойдешь, и на работе в отделе кадров не спросишь. Искать надо там, где этот человек бывал по роду своей деятельности, по своим увлечениям. Конечно, архив лаборатории 28 вывести успели. И в личном деле капитана катера «Катран» был его домашний адрес. Только вот от дома ничего не осталось, как и от половины улицы. Здесь, среди развалин, расспрашивать о моряке Иване Афанасьевиче Буруне бессмысленно. Родственников у капитана не было. Можно найти на местном кладбище могилу его жены, умершей 5 лет назад. Но надеяться, что именно в ближайшие дни Бурун пойдет на могилу, нелепо. Поскольку в порту стояли только немецкие суда, Бутерин отправился к рыбакам. Проверить рыбацкие поселки на окраине Новороссийска было необходимо. Среди рыбаков было много бывших моряков, ходивших в прошлом на больших и малых судах. Почти все они знали друг друга. Это было морское братство портового города. Да вот только не подойдешь к ним и не спросишь, не знаете ли вы такого-то человека, и где мне его найти сейчас. Посмотрит на тебя с недоверием и страхом, а то и с ненавистью. Ведь за городом, да и в самом Новороссийске, несколько дней шли жестокие бои. Теперь в город пришел ненавистный враг. Жители, со страхом выглядывавшие на улицу, видели и трупы красноармейцев, и как фашисты вели пленных. Кто-то даже видел, как их, раненых и безоружных, расстреливали. А тут ты с расспросами. Одетый в старую застиранную спецовку и кирзовые сапоги, выставив на показ штопанную и перештопанную тельняшку, Бутырин шел по берегу. На голове выгоревшая мичманка со следами краба гражданского флота. Ноги проваливались по щиколотку в песок вперемешку с мелкой щепой и выброшенными на берег морскими водорослями. Магазины не работают, на рынок люди боятся выходить. Но тем, кто остался в городе, что-то нужно есть. И рыбаки, пересиливая страх, вышли на берег. Кто чинил лодки, забивая пробоины, смоля днища, кто готовил снасти. Все настороженно посматривали на немецкие береговые патрули и на вражеские суда, курсировавшие недалеко от берега. Как-то оно будет. Разрешат ли им ловить рыбу? Завидев старика, смолившего днище большой лодки, Бутырин достал из кармана кисет, клочок газетной бумаги и стал сворачивать самокрутку. Старик был сухощавый, кожа почти коричневая от южного солнца. Движения сноровистые, неспешные. Заметив незнакомца, старик нахмурился, но работу не бросил. Не те времена, когда хочется казаться приветливыми, подумал Бутырин. Обычно общее горе сближает, а здесь люди сторонятся чужаков. Виктор уселся на старый чурбак и закурил, глядя то на море, то на старика. Неподалеку у берега покачивалась лодка с тремя рыбаками. Правее еще несколько человек стаскивали лодку в воду. «Эй, дед, помощь, ступай, куда шел, молодец», проворчал старик, не прекращая работы. «Куда шел?» — повторил Бутырин слова рыбака, стараясь придать голосу горечи и отчаяния. «Было время, шел и цель видел. А теперь, куда ни иди, все едино. Может, и пришел уже». «Что так?» — старик оторвался от лодки и пристально посмотрел на незнакомца. «Да так», — пожал плечами Бутырин. «Ни дома, ни семьи, ни друзей. Молод ты для таких речей», — хмуро заметил рыбак. «Седины много, да разума она тебе, видать, не добавила». Виктор провел ладонью по волосам и усмехнулся. Недоверие. А когда он вообще встречался в этой жизни с доверием? Может, еще в школьные годы, в детстве, родители и то к нему осторожно относились. Дети всегда врут. Виктор теперь понимал, что и взрослые детям частенько врали. «Откуда пришел-то?» — снова спросил рыбак. «И что тебе там не жилось, откуда явился? Думаешь, нам тут вольготно? В этом и беда, старик», — вздохнул Бутырин. «Не помню я ничего. Из больницы я как 3 дня. Как попал туда, не помню. Врачи сказали, что люди на улице подобрали. Контузия. Подлечили. А как немцы к городу стали подходить, меня и выпроводили. Как жить, теперь не знаю. И кто я, не знаю. Эк тебя, парень, угораздило». Взгляд старика стал мягче. «А ночуешь-то где? Крыша есть над головой. Нашел тут подвал пустой. Лежанку сделал», — вздохнул Бутырин, не забывая посматривать по сторонам, следить, не привлекает ли он внимания. «Днем хожу, ищу, кому помочь, хоть за кусок хлеба. Вот к вам пришел, думал, может, рыбаки возьмут в артель». Виктор таким образом обезопасил себя от лишних расспросов. С одной стороны, тельняшка на нем намекала, что он свой, моряк или рыбак. Но если кто-то заподозрит его в неумелости или незнании морских тонкостей, вполне можно сослаться на то, что не знаю я, откуда у меня тельняшка. В больнице, когда выписывали, кое-какую одежонку собрали. Часто за эти дни в разговоре с незнакомыми людьми он добавлял, что у него и справка из больницы есть с диагнозом. Рыбаки посмотрели на него, подумали, переглянулись. Кто-то нахмурился и отвернулся, кто-то пожал плечами. Наконец один из них, видимо, пользовавшийся большим авторитетом, старый грузный рыбак, которого все называли боцман, махнул рукой. «Ладно, бедолага, оставайся. Работать будешь, будешь и есть с нами. Сколько потопаешь, столько и полопаешь. А нет, так уж не обессудь. Не умеешь, так оно нашему делу всегда научиться можно. А что будет завтра, мы и сами не знаем. Видишь, что вокруг делается. А дома жены и дети. Нету мужиков взрослых, только вот мы старики да калеки немощные, в городе остались. Ты-то хоть с руками и ногами, голова у тебя не работает, но руки-то есть. Они вспомнят, наблюдать Бутырин умел, и кое-что делать руками тоже. Работа разведчика научила его в свое время безошибочно играть разные роли. И сейчас, глядя и оценивая, что и как делают рыбаки, он старался копировать их действия, и у него вскоре стало получаться, как сообща спустить сеть, так чтобы она за баркасом накрыла большую площадь, охватила косяк рыбы, как сеть выбирать, чтобы не порвать и чтобы рыбу не упустить, да и тяжела мокрая и полная рыбы сеть, ее не просто выбрать из воды, хотя за то время, что Виктор был с рыбаками в море, более или менее приличный улов у них случился только раз, и то благодаря боцману, который хорошо знал, где и когда лучше всего брать рыбу. Сейчас вода становится холодной, пищи больше на мелководье, вот рыба и пытается подойти ближе к берегу. Небольшое судно с крестом на борту, судя по всему, сторожевой корабль, направился к рыбакам. На баркасе все замерли. Немец шел прямо на них, и никто не мог точно сказать, остановится, отвернет сторожевик или так и пройдет, подмяв корпусом деревянное рыбацкое суденышко. Но сторожевик все же сбавил ход. Рыбаки стояли на баркасе, мокрая сеть лежала под ногами, кое-где трепыхалась пойманная рыба. Немецкое судно подошло борт-а-борт с рыбаками. Через лейра перегнулся немецкий моряк в сдвинутой на одну бровь форменной фуражке и закричал на ломаном русском. «Эй, русские рыбаки, кто есть у вас старший?» «Староста, я старший», — шагнул вперед боцман. «Слушай, староста», — немец поднял вверх указательный палец, — «мы разрешать вам ловить рыба, но от берега отходить 1 миля, дальше будем вас убивать, стрелять будем, дальше нельзя». «Понял», — кивнул боцман, — «ловить рыбу вы разрешаете не дальше 1 мили от берега». «Молодец», — засмеялся немец, — «умный рыбак, мы будем смотреть за вами, ловить только свои, чужих среди вас нет». «Нет чужих», — заверил боцман, бледнее, — «только свои». Сторожевик загудел двигателями и, поднимая винтами белые буруны, ушел в открытое море. Рыбаки разом облегченно вздохнули и сели, кто где стоял, ноги не держали. Обошлось, хотя от фашистов можно было ожидать чего угодно. Боцман посмотрел на Бутырина, но ничего не сказал. Виктор понял этот взгляд, мол, смотри, парень, сейчас все рисковали из-за тебя, никто ведь поручиться за чужака не может. Бутырин молча принялся расправлять и укладывать свой конец сети, готовя ее к заброске. Рыбаки перекурили, поворчали и опять взялись за работу. Вечером, когда стемнело, когда рыбаки расправляли для просушки сети, когда женщины и детвора утащили домой корзины с рыбой, боцман подошел к Бутырину. «Так значит, ты не помнишь даже имени своего?» «Ничего не помню». Виктор отрицательно помотал головой. «Один там, в больнице сказал, что я точно не моряк, наколок на мне нет никаких, у вас у всех вон есть». Так мы рыбаками-то стали потом, а сначала были моряками. Странно, но когда я к вам пришел, мне как-то на душе спокойнее стало. Мне кажется, я с моряками имел дело до контузии. Как-то с морем был связан. Вспоминается что-нибудь? Спросил один из рыбаков, чинивший сеть. Не знаю, то ли здесь что на берегу увидел, то ли правда из прошлой жизни воспоминания появляются. Катран знаете? Ну, акула это черноморская, ответил боцман. Акула? Виктор задумчиво посмотрел на рыбаков. Ну да, акула такая мелкая, а еще может и название судна. Может, знаю, а может, придумал сам себе. Вы не слышали такого здесь, в этих местах? Вон она в сеть сегодня попалась, любуйся, усмехнулся рыбак и занялся сетью. Боцман постоял рядом, потом двинулся к поселку. Бутырин покосился на других рыбаков. Еще человека 3 точно слышали его вопрос, и все промолчали. Странно, ведь это рыбаки, они каждый день выходят в море и знают все суда в округе. Примелькались им названия, это совершенно точно. А вот то, что никто не признался, что все промолчали, могло означать только одно, рассказывать о Катране не хотят. Почему? Что случилось с судном? С капитаном Буруном? Его фамилию Виктор не называл, он еще не придумал, как свой вопрос преподнести. Но, судя по реакции на название испытательного катера из лаборатории 28, спешить с фамилией капитана не стоит. «Эй, слышь, найденыш!» Один из рыбаков дернул Бутырина за рукав. «Пошли, ухо поспело. Поужинаешь с нами, найденыш!» Прилепили уже прозвище. «Ладно, пусть так, почему же не похлебать настоящие ушицы? Тем более, что завтра день опять будет напряженный, а для рыбаков мне надо как-то умудриться стать своим. Ладно, пойдем есть уху, а там, у костра я им расскажу несколько байк, которые они еще не слышали. Про созвездия, греческие легенды и мифы. Поверит, что я в мореходстве что-то смыслю. В навигации, например, мне капитана Буруна надо найти, а без них никак. Да и сам Катран тоже придется искать. Стадо баранов было не очень большим, всего голов 60 или 80. Пастухов-погонщиков было трое, все в кавказских меховых папахах, на плечах свернутые в тугой жгут войлочные бурки. Они гнали блеющих животных по дороге со стороны ущелья, что-то громко выкрикивая и помогая себе длинными палками. Небольшая колонна немецких мотоциклистов, столкнувшись со стадом, вынуждена была остановиться. Солдаты во главе с мордастым рыжим ефрейтором начали громко смеяться, двое потянули с плеч автоматы, намереваясь подстрелить нескольких животных на ужин. Один из погонщиков, старик с длинными седыми усами, бросился к мотоциклистам, размахивая руками. Он сорвал с головы папаху, вытащил оттуда какую-то бумагу и стал показывать немцам. Ефрейтор нахмурился, взял бумагу, пробежал ее глазами и резко одернул своих солдат. Те убрали оружие, уселись на мотоциклы и стали ждать. Двое погонщиков, молодой парень невысокого роста и другой, постарше, с выпуклыми глазами и орлиным носом, поспешили погнать стадо дальше. «Вах, спасибо тебе, друг!» Старик подошел к пастуху с большим носом. «Такой документ где хочешь проведет. Считай, что я тебе два барана должен за твою услугу. А если попадется знающий немец, если какой генерал увидит этот документ, не прикажет расстрелять меня и сына, не заберет нашу отару, а ты не показывай его больше никому», — посоветовал Коган. «Тебе до места, где тебя будут ждать и куда тебе велено перегнать отару, осталось всего километров 5, вон до той реки, там ты и продашь своих баранов. Я знаю, я немцам свинину 2 дня назад привозил, они хорошо платят». Дальше Борису с горцами было не по пути. Послушают они его совета или нет, это вопрос их жадности. Может, немцы и правда купят баранов, а могут и просто забрать. Но это дело самого хозяина. Если ты готов продавать еду врагам, выкручивайся сам, как знаешь. Кара Божья, какой бы ты веры ни придерживался, тебя все равно найдет, или земная кара. Но если у старика Арслана все выгорит, то с ним лучше поддерживать хорошие отношения. Легализация в Новороссийске Когану была нужна, таковы условия операции. Ну, будь здоров, Арслан. Коган пожал его сильную сухую ладонь. Теперь наши пути расходятся, но я тебя найду. Взобравшись по склону, Коган оглянулся, махнул пастухам рукой и скрылся в дубовой роще. Там он стянул с головы меховую папаху и стал озираться по сторонам. Из глубины рощи раздался призывный свист карастели. Коган насторожился и посвистел в ответ. Карастель откликнулась, но теперь звук уже раздался ближе. Через несколько минут из-за деревьев, вытирая рукавом старой спецовки лоб, вышел Бутарин. «Ну, все обошлось?» – спросил он, протягивая руку. «Шею несколько раз чуть не сломал, а так все в норме», – улыбнулся Коган. Разведчики обнялись. «Ты как, перешел нормально?» «Вживаюсь. Пытаюсь заслужить доверие у местных рыбаков. Пошли, надо быстрее выбраться к городу, пока не стало темнеть. Место я тебе нашел, пока поживешь в подвале с 2 выходами в центре города». Коган даже остановился. «Центр города – это хорошо. Это же самое сосредоточение командования. Там всегда зачищают для безопасности и жилые кварталы, и нежилые. Что ты мне там нашел, Витя?» «Помещение под кафе, как и планировали. Бывшая заводская столовая. Какие у тебя документы? Чем тебя снабдили?» «Знаешь, я, конечно, не претендую на лидерство по интеллекту, но я бы не стал афишировать, что ты еврей. Владелец кафе еврей – это шинкарь. Не тот менталитет у немцев, чтобы принять твое кафе как место для отдыха. Все нормально, по документам я грек», – усмехнулся Коган. «А греки на побережье Черного моря жили всегда и всегда торговали. Тут все продумано». Затолкав под камень бурку и папаху, Коган и Бутарин развалинами пробрались с окраины города в центр. Где-то, всего в паре десятков километров, грохотала артиллерийская канонада, по расчищенной от завалов улице проехала немецкая колонна. «Жителей не видно», – Бутарин объяснил это тем, что близится комендантский час и многие просто не рискуют выходить из дома. «Моя задача не изменилась, что Максим Андреевич, Шелестов в городе. Прибыли все, ты, Боря, последний. Легализуемся потихоньку. Ты будешь заниматься связями вместе с Сосновским. Ты ведь должен еще и продукты закупать для своего кафе. Через тебя связь с партизанами и подпольем. А они здесь есть?» Коган с сомнением посмотрел на друга. Времени прошло слишком мало с момента оккупации. Думаешь, движение уже сформировалось? Шелестов перед отправкой получил подтверждение от Платова. На случай сдачи города закладывались несколько баз. Есть люди, которые оставлены в этом районе для разведывательно-диверсионной работы. Это как раз проходит по ведомству Платова, его епархия. Все контакты у Шелестова. Там все законспирировано так, что сходу не получится связаться. Конечно, Москва по своим каналам предупредит, что прибыла группа для выполнения задания. Но в таких случаях требуется подтверждение и перепроверка. Как у вас все сложно, шпионы, усмехнулся Коган. А у вас, следователей, все просто. В тон Борису ответил Бутарин. Вы на слово верите тому, кого допрашиваете. Проверяете каждое показание, устраиваете одну, вторую, третью, да потом еще и перекрестную проверку. Не так, все правильно, поморщился Коган. Давай лучше вот о чем поговорим, Витя. Я пока добирался, много чего передумал. Знаешь, полезнее будет, если в какой-то момент мы подсунем меня как наживку. Ты что, Борис, в таких операциях планы не меняются. Я не предлагаю менять план, я предлагаю иметь в голове запасной вариант. Смотри, если вдруг вы нащупаете ниточку, если поймете, что немцы вышли на след изделия или вышли на наш след, чтобы отвести их в сторону, нужно дать ложную ниточку, придется сдать меня. Пусть клюнут, пусть заподозрит кафе как явочную точку. Пока они мной занимаются, вы успеете доделать дело. Лихо. А связи, что проходит через кафе, тоже засветим. Надо светить только подставные связи, покачал головой Коган. Специально подставлять их офицеров, пособников и изменников. Пусть своих подозревают и разрабатывают. Это у них займет уйму времени. А потом вы меня вытащите. Ладно, подумаем. Я Максиму доложу о твоей идее, задумчиво проворчал Бутарин. Только не нравятся мне такие эксцессы. Проще схемы должны быть и понятнее. Сложность всегда тянет за собой сбои и нестыковки по времени. Не ворчи, засмеялся Коган и вдруг замер на месте. Он схватил Бутарина за рукав и потянул его в развалины. Впереди по улице двигался немецкий патруль. Оберстклей хмуро посмотрел на носки своих запыленных сапог. Чертова страна, это вам не Париж, это вам не цивилизованная война. Другой народ давно бы сдался, поднял руки, полностью подтвердил бы свою лояльность победителю. И пили бы мы сейчас крымские и кавказские вина, ели фрукты и купались в теплом море. Но нет, мы вынуждены лазить по развалинам, вынуждены бомбить и разрушать, чтобы выкуривать из окопов и оборонительных линий этих обезумевших фанатиков. Второй год войны, а я уже начал уставать от нее. С этим народом невозможно сражаться. Их миллионы, и все они готовы вцепиться нам в глотку. Просторы страны так необъятны, что начинаешь сходить с ума от этих расстояний. Это вам не Европа, где от столицы до столицы можно за полдня доехать на танке на одной заправке. Штанги стоял рядом и ждал. Клей наконец поднял глаза на абверовского офицера. И эти еще, разведка. Что они говорили перед началом войны? Что Советский Союз, это колосс на глиняных ногах, что его надо просто подтолкнуть, и он сам упадет. Хотя говорил это, конечно, фюрер, но информацию ему поставлял Абвер, именно военная разведка убедила фюрера, что Советский Союз слаб. «Прошу ко мне, майор», — кивнул Клей и стал подниматься по лестнице чудом уцелевшего в центре города особняка. В кабинете, сделав приглашающий знак рукой, Клей уселся в кресло у окна, дождался, пока штанги сядет напротив, и спросил, сложив пальцы в замок у подбородка: «Так что вам известно об обстановке в городе, майор? Что необходимо знать войскам? Мы военная разведка и тайн от командования вермахта у Абвера нет», развел руками штанги, но Клей пропустил мимо ушей его высокопарную фразу. Словоблудие в штабах и приставки Гитлера за время своей военной карьеры он наслушался достаточно. «Наши войска остановлены на восточных окраинах города, майор», Аберст заговорил медленно, как будто рассуждая вслух. «Сейчас этот город не тыловой, а прифронтовой, и у нас нет возможности проводить здесь оккупационные мероприятия. Нужны иные решения, нужна защита тактических тылов армии. Мы не можем разрушить и сжечь город. Нам нужен порт, нам нужен целый город, нам нужна база для флота». «Вы правы, Герр Аберст», — согласился Штанге. «Прифронтовой город требует проведения мероприятий прифронтового характера, таких же мероприятий, которые мы проводим на месте дислокации армейских частей в местах их боевого расположения. Минимальное количество увольнительных для солдат, Круглосуточное патрулирование города. Запрет на перемещение гражданских лиц из местного населения. Черт побери, майор, а вопросы снабжения армии, а отдых отведенных в тыл подразделений, в городе должны работать магазины, кафе для офицеров, элементарный надзор за соблюдением санитарных норм. Нам придется или выселить все население города, или расстрелять его, или разрешить торговать, перемещаться и просто жить. Вы это понимаете? Конечно, понимаю, герр Оберст, заверил Штанге. Тогда нам предстоит блокировать город целиком, чтобы контролировать перемещение населения, чтобы не допустить проникновения в город разведчиков и диверсантов. Придется выдать всем жителям города временные документы и навести учет, но, боюсь, в условиях близости фронта это невозможно. Вы, разведка, делайте все, что в ваших силах. Это ваша работа, в конце концов. Я подниму военную полицию. Отныне, несмотря на близость фронта, этот город будет подчиняться гарнизонной жизни. Я оговорю некоторые вопросы с командующим армией. Полагаю, что и вам есть с чем обратиться к руководству. Я бы хотел обратиться к вам, герр Оберст, чуть улыбнулся майор. Слушаю вас, что здесь делают итальянцы? Я имею в виду моряков из 10-ти краткой флотилии. Мне сказали, что представители союзников прибыли в поисках места для своей базы. Это согласовано с командованием. У меня тоже есть такая информация, герр Оберст, кивнул майор и, наклонившись вперед, понизил голос. Сегодня на рассвете итальянские пловцы потеряли 3 человек. Даже учитывая, что город прифронтовой, как вы изволили выразиться, герр Оберст, в черте города мы не имеем потерь среди армейских чинов, а союзники в акватории города несут потери. Что они ищут, герр Оберст, и с кем они столкнулись под водой? С русскими пловцами? Вы понимаете, что все это значит? Все я знаю, Штанге, и все понимаю. Едва сдерживая раздражение, повысил голос Клея. Русские диверсанты пытаются прорваться в наш тыл. Не исключено, что моряков из 10-ти краткой флотилии прислали именно для того, чтобы обезопасить нас с моря. Если у русских имеются такие же подразделения боевых пловцов, как у итальянцев, то помощь союзников нам очень кстати. Мы не располагаем сведениями о подобных подразделениях у русских, покачал майор головой. Давайте говорить откровенно, герр Оберст. Это в наших общих интересах. Нужно понять, что происходит. А не проще вам поговорить с союзниками? Не удержался от ехидного замечания Клея. Что мешает адмиралу выяснить этот вопрос? Это же братство моряков. 2. Я непременно передам адмиралу ваши пожелания. Штанге поднялся из кресла, взял со стола свою фуражку и коротко кивнул. Сбегая вниз по ступеням, майор сосредоточенно думал о поведении Клея. Или Оберст в самом деле ничего не знает, или по каким-то причинам предпочитает хранить сведения даже от Абвера. Но ведь итальянцы что-то ищут, или они прибыли, чтобы узнать, что ищут русские, кто из них ищет, а кто пытается помешать, и какими разработками занимался научно-исследовательский центр гидродинамики. Архив вывезен, личные дела сотрудников вывезены, информации крохи, но все же удалось узнать, что у центра был свой небольшой флот в несколько катеров, и самый большой из них, Катран, исчез незадолго до захвата города. Где он сейчас, где его экипаж, участвовал ли Катран в каких-то испытаниях, русские обязательно будут искать то же, что и я, подумал Штанге. Но начали они активно, итальянцы понесли существенные потери в первой же стычке, а может, не первой, затонувший баркас недалеко от берега в районе Анапы, там все произошло, но, судя по всему, никто там ничего не нашел, раз итальянцы еще здесь. А может, русские взяли с баркаса все, что нужно, и ушли? Сомнительно. Нужны данные обо всех затонувших судах от Таманского полуострова до Новороссийска. Встреча должна была произойти возле старой водонапорной башни, где образовался стихийный рынок. Здесь не было строений, нет и следов разрушений, битого кирпича и обломков строительных конструкций. Часть пустыря заросла диким кустарником. На другой его стороне сейчас расположились старики и старухи, несколько женщин с детьми, подростки, снующие между ящиками и просто расстеленными на траве газетами. Народ толпился, разговаривал, рассматривал товар, торговался. Продавали все, от старой поношенной одежды до продуктов, в основном овощи и фрукты. Кто позапасливее, выложил мясо и даже довоенные папиросы. Шелестов в стоптанных ботинках и старом плаще посматривал по сторонам из-под козырька низко надвинутой на глаза кепки. Чтобы слиться с небольшой толпой стихийного рынка, нужно прежде всего не выделяться. Если здесь неожиданно появится молодой крепкий мужчина, это сразу бросится в глаза. Такой человек должен быть на фронте. Или, если он специалист какого-то предприятия или учреждения и имеет бронь, он должен быть в эвакуации. Иначе что такое делает в оккупированном городе, и кто он? Максим старательно хромал, изображая инвалида. Он сутулился и делал страдальческое, усталое лицо. Связанный уже должен был явиться, но Шелестов пока не видел старика с седой бородой и котомкой, на которой была пришита алая в белую полоску заплата. А если он не придет, Максим старался не думать о плохом, но тревога в его душе постепенно нарастала. Времени на операцию очень мало, враг может узнать о торпеде раньше и успеть захватить ее. Пока есть возможность уничтожить объект так, чтобы фашисты не догадались о его существовании, нужно успеть это сделать. Если связник от партизанского отряда сегодня не явится, то контакта не будет еще 3 дня, и 3 дня пропадут впустую. А если враг что-то пронюхал, если советских разведчиков здесь ждут, тогда времени нет совсем. Связь с партизанским отрядом была нужна по многим причинам. Платов в Москве это тоже понимал. Фактически заложенные базы и подготовленные люди имелись под Новороссийском и в Тамане еще с начала этого лета. Руководство НКВД прекрасно понимало, что неудача под Москвой заставит Германию искать ресурсы для продолжения войны, а для этого им будут нужны плодородные земли, уголь, нефть и железная руда. Значит, главной целью наступления станет юг страны, Украина, Кавказ, Закавказье. И что сейчас происходило в Сталинграде, было лучшим доказательством этого предположения. Что-то незримо изменилось на рынке. Шелестов еще не увидел ничего подозрительного, но уже почувствовал напряжение. Стараясь не делать резких движений, он попятился назад, прикрываясь кустом сирени. Вот оно что. На рынке появились 5 странных людей. Ношеные, но вполне добротные пиджаки, брюки заправлены в сапоги. Хорошие сапоги, почти новые и даже недавно чищенные гуталином. Одинаковые серые кепки надвинуты на лоб, руки в карманах, головы крутятся, как на шарнирах, вправо и влево. Немцы. Абвер или гестапо? Почему здесь? Что им тут нужно? Неужели получили информацию о встрече? Надо уносить ноги, пока есть возможность. Лишь бы связник не пришел, лишь бы его здесь не было. И будет ли теперь связь после такого провала, неизвестно. Не пострадал бы партизанский отряд. Да и над группой нависа угроза. Ой, неспроста тут немцы появились. Шелестов пробрался кустами и торопливо пошел к развалинам. А ведь я попался... Неожиданно пришла в голову страшная мысль. Если рынок прочесывают немцы в гражданской одежде, значит, они кого-то ищут. Не исключено, что они и вокруг рынка все оцепили. И уж, конечно, развалины тоже под наблюдением. Правая рука машинально нащупала под полой пиджака трофейный Вальтер. На душе стало чуть спокойнее. И тут он увидел котомку. Алая заплата в белую полоску. Человек сутулился и торопливо шел через развалины. Еще секунда, и его спина скрылась за разрушенной стеной. Шелестов замер на месте. «Не спеши», — остановил он себя. «Надо осмотреться, оценить ситуацию». То, что он не поспешил за стариком, который наверняка был связником от партизан, спасло жизнь им обоим. Не успел Максим выйти из-за разросшейся густой сливы, как среди развалин мелькнули фигуры 2 мужчин в серых пиджаках и в одинаковых серых кепках. Идти по каменному крошеву без звука невозможно. Это вам не трава. Хруст камня под подошвой слышен на много десятков метров вокруг. Максим прыгнул на разбитую плиту перекрытия и перебежал по ней до оконного проема. Незнакомцы, прижавшись к стене, сначала наблюдали, потом поспешно двинулись следом за стариком. Перебравшись через подоконник, майор тихо спрыгнул на пол. Здесь почти не было битого камня и можно было идти быстро, почти бежать. Старик шел быстрым шагом, то и дело озираясь по сторонам, но его преследователи были хитрые и умелы. Вот фигура старика скрылась за поворотом между 2 зданиями. Немцы коротко перебросились несколькими фразами и разделились. Один последовал за стариком, второй перелез через пролом справа и поспешил своей дорогой. Ясно, они хотят взять связников клещи на расстоянии. Хватать партизана они пока не хотят, они ждут, куда он их выведет. Сейчас это было самым важным. О себе Максим не думал. Группа, случись с ним что-нибудь плохое, все равно задание выполнит. Виктор Бутарин все сделает как надо, он опытный разведчик, справится. Немцам нельзя давать ниточку к партизанам, а от них и к группе. Значит, сейчас любой ценой надо спасти связника, убрать слежку. Любой ценой. Шелестов смог изучить окрестности рынка и путь отсюда до карьера, где находилась его база. Еще метров 500 будут развалины обувной фабрики. К ним примыкают развалины нескольких жилых домов. Потом снова начнутся уцелевшие кварталы. Там он не сможет помешать немцам следить за связником. Тем более, что они вряд ли будут ходить за ним весь день. Постараются взять его, если он не приведет их на явку в ближайшее время. Достав пистолет из-за брючного ремня, Шелестов переложил его в карман пиджака. Оглянувшись по сторонам, вытащил из ножен, закрепленных на предплечье, финку с длинным лезвием. Ступая осторожно, выбирая места, где можно перебежать открытое пространство и снова замереть, он сократил расстояние до немца сначала до 20 метров, потом до 10. А вот и удобное место. Немец шел вдоль стены, поглядывая на спину старика с котомкой. Шелестов прибавил шагу и двинулся по правую сторону руин. Он рисковал опоздать или выйти одновременно со своим противником, но расчет оказался верным. В тот момент, когда Максим с финкой в руке остановился, прижавшись спиной к кирпичной кладке, он услышал торопливые шаги слева. Немец приближался, но шел очень осторожно. «Значит, у меня будет только одна попытка», — подумал Максим. Он сжался в комок, напрягся, как пружина. Права на ошибку у него не было. Видимо, немец все же что-то заподозрил. Услышал или успел заметить в развалинах мелькнувшую тень. Он появился с пистолетом в руке, но русского разведчика скрывал небольшой выступ стены. Всего толщиной в кирпич, он создавал иллюзию пустого пространства. На секунду немец почувствовал, что его тревога напрасна. И этой секунды Шелестову хватило для того, чтобы нанести единственный точный удар в горло врага. В самый последний момент немец попытался отклониться, но у него не хватило времени. Максим оказался быстрее. Финка вошла по самую рукоятку, разрывая трахею и кровеносные сосуды. Руки раненого не смогли ничего сделать, у него даже не хватило сил, чтобы нажать на спусковой крючок. Немец упал на колени, захлебываясь кровью. Оглянувшись по сторонам, Шелестов подобрал пистолет, оброненный абверовским офицером, сунул его в карман, и только потом выдернул свое оружие из горла умирающей жертвы. Кровь с клинка он вытер полой пиджака убитого и сунул финку в ножны, спрятанные в рукаве пиджака. Один есть. Второго немца Шелестов нагнал уже на окраине развалин. Картина, которую он увидел, заставила его сердце сжаться. Ведь он едва не опоздал. Еще минута, и было бы поздно. Старик стоял, подняв руки вверх. Его котомка с приметной заплаткой валялась у ног. Немец, вытирая кепкой вспотевшее лицо, стоял напротив связного, наведя на него дуло пистолета. То ли интуиция у старика сработала, то ли выхода он иного не видел, но, заметив за спиной фашиста человека, который к тому же пытался идти неслышно, связный начал отвлекать немца на себя. Максим мысленно одобрил поведение связного. Тот стал громко разговаривать, активно жестикулировать, будто оправдывался и пытался что-то показать немцу. Тот прикрикнул на старика раз, другой, пытаясь заставить его замолчать и то и дело оглядываясь по сторонам. Пока немец оглядывается, к нему не подойти. Он ждет своего напарника, задержавшегося в развалинах. Неожиданно старик начал пятиться назад, старательно изображая, что сейчас бросится бежать. Немец грозно закричал, снова навел на старика пистолет и стал на него наседать. Короткий замах, и немец ударил связного по лицу. Этих секунд Шелестову хватило, чтобы коротким броском преодолеть расстояние до немца. Всего метров 10, но в этот бросок он вложил все свои силы, всю ненависть и желание убить врага. Когда Максим был уже у цели, старик упал в ноги немцу, изображая мольбу, и тот отшатнулся назад. И в этот момент финка вошла ему под лопатку, пробив легкое. Немец захрипел, но Шелестов зажал ему рот рукой. Второй рукой он вывернул противнику руку, отбирая пистолет. Свалив убитого к своим ногам, Максим старательно вытер клинок финки и с улыбкой сказал: «Да, дед, артист ты еще тот, театр по тебе плачет. Быстро уходим, а то по твоим следам слишком много фашистов идет». «А на что я им?» – удивленно заявил связный. «Я никого не трогаю, и меня никто не тронет. Ты, молодец, не слишком раздухарился, как бы беды не было. Хватит комедию ломать», – устало проговорил Шелестов. И добавил условную фразу пароля: «Куплю довоенный казбек в жесткой пачке. Грозненской фабрики или ленинградской?» «Ленинградские папиросы дороже», – тут же ответил старик. «Если вам перед женщиной форсить, то курите трубку. Есть табак капитанский. Предпочитаю золотое руно». Шелестов подхватил с земли котомку старика и снова повел его через развалины, но теперь уже в другую сторону. Где-то за спиной завыла автомобильная сирена. Воздух прорезала сухая автоматная очередь. Не зря Максим изучал карту города. Он безошибочно вышел к Владимировским карьерам. Здесь, в лабиринте штреков, он устроил свою базу. Схемой его в Москве снабдил Платов, разыскав человека, который хорошо знал эти места. Часть проходов разведчики заминировали, часть замаскировали. Скрытно подойти к лагерю врагу было невозможно. Наконец над головой каменные своды, гулко звучат шаги. Пройдя первый поворот, Шелестов включил фонарик и остановился. «Здесь осторожнее. Видишь проволоку? Перешагивай». Мария ждала командира в большой пещере, где горел масляный светильник. На лапнике вдоль стены устроены постели. Вдоль другой стены – ящики со снаряжением для погружения в воду, оружие, патроны, взрывчатка. Селиверстова стояла у дальней стены с автоматом на изготовку, но, увидев командира, улыбнулась и опустила оружие. «Вот, Маша, знакомься, это Степан Матвеевич из партизанского отряда», снимая кепку и бросая ее на ящик, сказал Шелестов. «Наш связный, едва не попались мы с ним, но все обошлось. Садись, Степан Матвеевич, чайку попьем, поговорим, как быть дальше. Видишь, как нам фашисты все планы сломали. Мало того, что тебя в отряд возвращать надо, нужно еще понять, откуда немцы узнали о встрече. Случайность это была или они нас с тобой искали?» Старик с улыбкой покивал, уселся на предложенный ящик, покрытый брезентом. Маша стала готовить чай на спиртовой горелке и прислушиваться к разговору. Оказывается, информация о встрече с командиром группы была получена по радио из Москвы. Командир отряда отправил Матвеича, но никто, кроме них, об этом задании не знал. Секретность в партизанском отряде была на высоте. Руководил отрядом опытный чекист, оставленный специально для этой работы в тылу, и дело он свое знал хорошо. Но факт оставался фактом. Группе без помощи партизанского отряда НКВД, где большая часть бойцов были местными жителями, обойтись будет трудно. Район поисков торпеды очень велик, информации нужно очень много, много людей опросить. И все это за короткий срок. Каждый лишний день увеличивал риск того, что немцы первыми найдут экспериментальную торпеду. И сегодняшние события на рынке подтверждали, что в Новороссийске активно работает Абвер. «Вот что, Матвеич, в городе тебе появляться теперь нельзя. Немцы тебя в лицо знают. Из города мы тебя выведем, прикроем. Если что, а связь с отрядом придется поддерживать другим способом. И нужно искать предателя, немецкого агента. Если предатель в отряде», сознанием дела заявил старик, «то тебе, командир, там появляться никак нельзя. Не знает тебя немчура в лицо, и слава богу. Квартиру в городе найти надо, где можно было бы встречаться, дела обговаривать и планы строить». «Хорошо, я найду квартиру, Матвеич, а ты вот что передай своему командиру». Глава 4. Лейтенант Аккарди подошел к своему командиру, молча стоявшему у самой воды со сложенными на груди руками. Тела убитых пловцов погрузили в кузов грузовика и увезли. Даже предварительный осмотр не оставлял сомнений, что моряки погибли в схватке под водой. Комендант города обещал посодействовать в проведении вскрытия в военном немецком госпитале. Но Эймана Порита беспокоило другое. Почему во время своего первого же погружения его пловцы столкнулись с противником? Кто там, под водой? Русские? Диверсанты? Разведчики? Какова их цель? И сколько их? Совпадение с первым погружением или несовпадение? Или его моряки сразу напали на след? Что? Порита повернулся к своему лейтенанту. Лодку нашли немцы в 3 милях от берега. Скорее всего, ее просто отправили в самостоятельное плавание пустой. Руль был зафиксирован. Там, на берегу, снаряжение. Мы его подняли со дна. Нашли под водой недалеко от берега. Его утопили на расстоянии 3 кабельтовых друг от друга. 2 комплекта. Их было 2. И это русские. Ну-ка, покажи на карте. Лейтенант развернул перед командиром карту побережья и показал места, где нашли акваланги. Порито провел пальцем линию, которая соединила притопленный баркас, возле которого были убиты его пловцы, и места, где были сброшены в воду акваланги. Дальше воображаемая линия упиралась в берег возле населенного пункта. «Что это за место, Гаспар?» – спросил капитан. «Пригороды Новороссийска. Рыбачий поселок», – пояснил Аккарди, оглянувшись по сторонам, добавил уже тише. «К нам подходил тот немецкий майор, о котором вы предупреждали. Штанги, да, расспрашивал, осматривал тела, но мы, как вы и приказали, ничего ему не сообщили. Я слышал, как он говорил, что той ночью в море был бой с каким-то русским катером. То ли приходил разведчик, то ли это была попытка прорваться с торпедами к молу и потопить одно из немецких судов. Катеру удалось уйти в море, немцы его не догнали. Он высадил пловцов, уверенно заявил капитан. Вот так, Гаспар. Это была случайность, что они столкнулись под водой у этого затопленного баркаса. Значит, русские тоже ничего не знают точно. Хорошо. Но командир группы итальянских пловцов напрасно надеялся, что штанги так просто оставит его в покое. Майор догнал его на пирсе и пошел рядом, похлопывая кожаной перчаткой себя по бедру. «Примите мои соболезнования по поводу гибели ваших моряков, капитан», — произнес немец. «Поверьте, я это говорю искренне, а не потому, что этого требует союзнический долг. Вы солдат, и я солдат. Мы оба понимаем, что такое терять боевых товарищей». «Благодарю, майор», — кивнул итальянец. «Я хотел поговорить с вами наедине, Парето». «Даже так», — капитан остановился и внимательно посмотрел на немца. «Я вас слушаю. Давайте говорить откровенно. Я из разведки, вы из флотской разведки, из десятикраткой флотилии. Я знаю, чем славится ваше подразделение и ваш командир. У нас общий противник, и обоим нам будет полезно делиться друг с другом информацией для общего дела. Но что я вам могу сказать еще?» Пожал итальянец плечами. «Наша задача – подобрать место для базы флота. Мы осматриваем акваторию, затопленные суда, оцениваем возможности их подъема. Прибрежные воды должны быть безопасными для плавания. Мы ищем не разорвавшиеся бомбы. Обычное дело, рутина. Приходится сталкиваться и с вражескими диверсантами. Они ведь тоже имеют боевых пловцов и умеют вести разведку. Кстати, я не собираюсь делать тайны из результатов вскрытия тел моих моряков. Господин Наберст был так любезен, что отдал приказ провести эти исследования в вашем госпитале. Вы всегда сможете ознакомиться с результатами и сделать свои выводы. Господин майор, прошу прощения, но меня ждет служба». Итальянец отдал честь и двинулся дальше вдоль пирса. Штанги смотрел вслед капитану, продолжая в задумчивости похлопывать себя перчаткой по бедру. «Крепкий этот моряк», — подумал майор, — «ни один мускул не дрогнул. Залив они очищать приехали. Значит, каждый за себя, каждый работает на свое ведомство. Ничего, господа союзники, вы еще придете ко мне за помощью». Лейтенант Гаспар Кардини торопливо шел по городу, глазея по сторонам и едва успевая отдавать честь встречным немецким офицерам. Итальянец, хотя и выглядел прознашатающимся, был занят выполнением приказа своего командира. Лейтенант должен был оценить обстановку в Новороссийске, насколько свободно по городу ходят его жители, много ли патрулей и как они несут свою службу. И вообще, есть ли ощущение, что русские вот-вот отобьют город назад, или они выдыхаются и совсем скоро вермахт погонит красные орды дальше на восток и на юг вдоль Кавказского хребта, до самой границы с Турцией. Блуждая по улицам Новороссийска, лейтенант не чувствовал себя на передовой или поблизости от линии фронта, тем более на западных окраинах и в порту. Вчера он ездил с несколькими моряками в Тамани и ловил себя на мысли, что там стало как-то тихо, как будто не чувствовалось войны. Были уныние, тоска, страх. Люди выходили из домов, прикрывая глаза от солнца, смотрели на проезжающих мимо немцев. Начали работать на своих участках в садах, как-то приспосабливаются. Часто стали собираться возле столбов и тумб, на которых оккупационная администрация вывешивала свои объявления и приказы. Стояли, читали и расходились с обреченными лицами. Проезжая Тамань, Анапу, Темрюк, итальянский лейтенант замечал, что жизнь оживает. Начала процветать торговля, кое-где предприимчивые люди пытаются открыть кафе для господ офицеров. Конечно, немецкая администрация следит за этим, проверяет всех претендентов. В Анапе он увидел вывеску над дверью двухэтажного белого домика. Мужчина в белой куртке с полотенцем на шее подметал крыльцо. Вывеска на двух языках, русском и немецком. Лейтенант решительным шагом направился к двери. Носатый черноволосый мужчина с выпуклыми глазами перестал мести и уставился на итальянского офицера. «Здравствуйте», — весело блеснув зубами, поздоровался итальянец на вполне приличном русском языке. «Вы хозяин этого заведения?» «Да, я хозяин», без улыбки, чуть настороженно ответил человек. «Только мы еще не открылись. Приходите через два дня, Когда я получу разрешение, хорошее место. Лейтенант оглядел строгую линию кипарисов вдоль берега. Думаю, у вас будет хороший доход. Сюда будут приезжать посетители. Дай-то бог, проворчал хозяин и неловко стал переминаться с ноги на ногу, явно не зная, как себя вести с офицером. Как вас зовут? Вы еврей? Поинтересовался Аккарди.